Пройди тут случайно Пипа и скажи, что Бог на небе и все хорошо на свете, он бы пожал ей руку и вскричал: «Как я вас понимаю!» Билл не вознесся на небо, он пошел на террасу, куда через некоторое время явился и пятый граф, заметно посвежевший. Увидев молодого друга, он кинулся к нему, крича: «Поздравляю!» Билл удивился такой прозорливости, но граф объяснил, что сходством с Серафимом или Херувимом, поющим «Осанна», могло бы быть и само по себе обо всем рассказать. «Хотя вообще-то, — прибавил он, — рассказал мне один знакомый, который ехал на велосипеде. Точнее, он уже не ехал, а лежал, мягко хихикая, но рассказать рассказал. Насколько я понял, он видел все, от начала и до конца. О технике вашей он самого высокого мнения. Схватили за руку? Да. Трясли? Да. Прижали, осыпали? Да. Чего же вы хотите? Метод Икенхэма работает. Самая гордая красавица сдается в тот же миг. Наверное, жалеете, что потратили впустую столько лет? Не без этого. Робкое поклонение ничего не дает. Сегодня я беседовал с прекрасной Элзи, и она мне сообщила, что раскачать констебля было нелегко. Он жевал усы и говорил о положении в Китае, пока однажды вечером она не сказала: «Ну, хватит». С тех пор у них все в порядке. «Здорово», — откликнулся Билл, думая о Гермионе. «Констебль? А, да, у вас нет свежей вырезки?» «Простите, нету. Зачем она вам?» «Элзи сейчас просила как раз для Поттера. Кто-то дал ему в глаз». «Вот как? Кто же?» «Не знаю, я плохо понял. Что-то про мартышку, но он никогда не ударит полисмена». «Да, вряд ли». «Наверное, я не расслышал. В общем, кто-то ему дал в глаз. Он хочет уходить со службы. Сегодня его толкнули в пруд. Теперь это. Собирается купить кабачок». Лорд Икенхэм со вкусом вздохнул. «Он был доволен собой, и мы его не осудим. Человек, считающий своей целью счастье любящих сердец, имеет право похвалить себя, когда счастливые развязки так и хлопают, словно шутихи». «Это приятная новость, Билл Окшот», — признал он. «Как вы говорите? Да, здорово, вы счастливы. Мартышка счастлив, теперь и прекрасная Элзи. Просто финал оперетты». Он посмотрел на Билла. «Вы носите шерстяное белье?» «Я нет. А что такое?» «Как-то вы ежитесь, чешетесь, что ли?» Билл стал темно-малиновым. «Я места себе не нахожу», — объяснил он. «Ну, сами знаете». «Знаю». «И я жил в Аркадии. Тут хороша долгая прогулка. Идите, спустите поры». «Ничего, что я вас брошу?» «Тяжело вас терять, но иначе вы лопнете. Аривуар, мой дорогой. Будьте счастливы». Билл бросился в парк, словно пес, спущенный с поводка, и набрал такую скорость, что только на дороге вспомнил. Надо было сказать про Планка. Он остановился, подумал, решил, что уже поздно, и все графы и майоры сменились сладостным звоном свадебных колоколов. Он оказался прав, было поздно, ибо не успел он уйти, как на террасе появился Планк, вытирая губы. «Привет, зараза!» — сказал он графу. «Пончиков нету, я все съел. Красота, а не пончики». Он сунул платок в карман. «Не ждал меня встретить? Думал, твоя взяла? Понимаешь, та откормленная дева сообщила, что конкурс-то отменен». Лорд Икенхэм удивился, но вида не подал. «Вот как?» — спросил он. «Отменен. Почему же?» «Эпидемия. Корь косит народ». «Значит, ты меня выдал». «Еще как!» Балбес расстроился. «О, да! Представляю! Все тебе не имется зад. Казалось бы, старый хрыч». «Не имется!» — вскричал майор. «Я охраняю свою честь! Почему старый? Я на год моложе тебя! Вот балбес старый хрыч! И никто иной! Прямо Мафусаил какой-то! Осталось есть траву!» «Мафусаил траву не ел!» «Ел! Никогда в жизни! Это Навуходоносор!» «Да? Ну, неважно, суть одна! Тебе еще повезло! Ты не был в этой комнате! Балбес открыл там трибунал!» «Что он открыл?» «Военный суд!» Когда я доедал пончики, пришел констебль с подбитым глазом. В одной руке он держал молодого человека с бледно-желтыми волосами, в другой – исключительно хорошенькую девушку. Насколько я понял, она толкнула его в пруд, а молодой человек дал ему в глаз. Балбес разбирает дело. Кажется, он местный судья. Мне лично их жаль, особенно девушку в красном. Лорд Икенхэм покрутил ус. «Оставь меня зад», – сказал он, – «я должен подумать». «Подумать?» «Ладно, думай», — согласился майор. «Надо мне доесть клубнику». Он ушел обратно, а лорд Икенхэм принялся шагать взад и вперед. Судя по выражению лица, проворный мозг работал, как машина. Вскоре это дало результаты. Лицо прояснилось, граф улыбнулся довольной улыбкой, пересек террасу и вошел в музей. Сэр Элмер сидел один в музее и тоже улыбался. Впервые за этот вечер он был доволен. Так доволен, как лев в Колизее, которому дали отборных христиан. Нельзя сказать, что он посмотрел на гостя приветливо, но он его не укусил. «Ха!» — воскликнул он. «Это ты!» «А, балбес!» — кротко откликнулся пятый граф. «Значит, ты видел нашего зада. Ну, как он тебе?» «Он говорит, ты сильно постарел. Где Салли?» «Кто?» «Я слышал, она была здесь». «Ты знаешь эту девушку?» «Как собственную племянницу?» Баронет ощутил то мягкое тепло, которое дарует нам тонизирующий эликсир доктора Смита. Все получалось еще лучше, чем он предполагал. «Ах, вон что!» – осведомился он. «Тогда тебе будет интересно, что я ей припаял 30 суток без обжалования». «Суровый приговор!» «Что поделаешь? Злодейства, каких мало, толкают полицейских пруд, а потом...» «Зачем же он вводит в искушение? Девушки – это девушки! Я им покажу!» «А как же милость? Она, понимаешь, не сходит с высоты на тех? К черту!» «Слышал бы тебя, Шекспир! Значит, приговор не отменишь?» «Ни в коем случае! А теперь поговорим о тебе!» Лорд Икенхем кивнул. «Да, я надеялся, что ты уделишь мне минутку. Только постой, вызову свидетеля». Подойдя к двери, он позвал «Зад!» И появился майор, не доевший клубнику. «Зайди-ка сюда, ты мне нужен. Наверное, мой рассказ тебе шокирует». «Не про типа из Калькутты, это я слышал». «Нет, он в другом роде, но тоже потрясет твое нравственное чувство. Чувство начать сначала? Вроде бы так лучше». «Да, лучше. Жила-была американка по имени Элис. Приехала она в Лондон, купила кое-какие камушки, намереваясь отвезти их в Америку и там носить». «Что вы тут?» – начал сэр Элмер, но граф на него посмотрел. «Балбес», – сказал он, – «если ты еще раз меня прервешь, всыплю 6 горячих. А Зад с удовольствием тебя поддержит». «Как старое время!» – умилился Планк. «Великолепно! Итак, продолжаю. На чем мы остановились?» «Американка купила драгоценности. Так. Но ей пришло в голову, что на нью-йоркской таможне придется много платить. Она платить не хотела. Ну что ж, естественно. И вот по своей девичьей простоте она решилась на контрабанду». «Молодец! Я всегда говорю, нечего платить этим гадам. У них и без того слишком много денег». Именно это ощущала мисс Ван Ситер. «Но контрабанда нелегка». «Что верно, то верно. Помню, хотел я провести сигары». «Она поразмыслила», – поспешил сказать лорд Экингем, – «и ей пришел в голову замечательный способ. У нее была подруга, молодой скульптор. Она пошла к ней, и они положили камни в новый бюст. Наша американка решила, что эти гады скажут: «А, бюст!» и больше ничего». «Очень тонко придумано». «Да, но держись за кресло». «Зад». Скульпторша лепила в это время самого балбеса. «Зачем?» – удивился майор. «Да для местного клуба». «Вот это да!» Во время сеансов она ему сказала, что оставляет тот первый бюст у меня, недалеко отсюда, чтобы забрать потом. «А балбес?» «Нет, не могу. Не надо тебе знать такие вещи». Но Планк сказал: «Ничего, ничего, говори!» «Ты не поверишь. Но вчера балбес проник ко мне и украл этот бюст». «В котором камни?» «Да». Перспективы, описанные графом, не удержали сэра Элмера. «Это ложь!» Лорд Икенхем поднял брови. «Помилуй, к чему этот пыл? Неужели ты думаешь, что я выдвину такое обвинение без солидных доказательств?» «Да, Зад. Он проник ко мне, охмурил дворецкого». «Неправда! Он меня не пустил!» «А Кокс говорит иначе. Он признался, что впустил тебя и оставил без присмотра. Мало того, он видел, что у тебя под пиджаком что-то есть. Не надо, балбес, не стоит. Лучше, я бы так сказал, мужественнее признаться во всем и положиться на нашу милость». «Да», — согласился майор, — «гораздо мужественней. Перейду к доказательствам. У тебя, Зад, хорошая большая нога. Подойди, будь любезен, вон к тому шкафу и вышиби дверь». «С удовольствием», — сказал майор. Лорд Икенхем не переоценил его ногу. Хрупкая дверца только крякнула. «Видишь бюст?» — спросил граф. «Вижу. Тащи сюда». Баронет смотрел на бюст, как смотрят на змею. Он ничего не понимал. Жена бы, конечно, ему объяснила, но ее не было. «Как он сюда попал?» Граф изящно улыбнулся. «Ну, балбес, нельзя же так. Правда, Зад?» «Конечно. Разбей ему голову. Бюсту сейчас», — отвечал майор и разбил ее. Лорд Икингем поднял из обломков замшевый мешочек, развязал завязки и высыпал сверкающие камни прямо перед сэром Элмером. Майор с нескрываемым восторгом глядел на баронета. Третий друг собрал драгоценности и положил мешочек в карман. «Ну вот», — сказал он, — «ты спрашивал, балбес, почему я явился под чужим именем?» «Я хотел уладить все тихо. Скоро выборы, скандал тебе не нужен. А что до самого дела, человек слаб, мы понимаем соблазны. Понимаем, зад?» «Как не понять?» «Замнем это все. О чем речь? Ты никому не приговоришься?» «Ну, в клубе кому-нибудь, а вообще, конечно». «И так все забыто. Естественно, свой беспощадный приговор ты отменяешь». «Отменяешь, балбес?» – проверил он, заметив, что хозяин как-то сник. Сэр Элмер снова уподобился загарпуненному киту. «Что?» – проговорил он. «Да, отменяю». «Молодец!» – похвалил его граф. «Так я и думал. А то 30 суток за детскую шалость, какая-то звездная палата. Вы, большие начальники, привыкаете помыкать своими ближними. Ну что ж, пойдем к Поттеру. Пусть освободит узников. Насколько я понял, они в кладовке». И он повел друга под руку, мягко увещевая начать новую жизнь. «В конце концов, — прибавил лорд Икингем, — подняться может всяк. Поправ дурное я, отмерший пласт». Уже не слышал и голоса майор Барбазон Планк. Он постоял, отрешенно глядя на экспонаты. Разум его отдыхал. Но тут, как бывало в лесах Бразилии, он вспомнил, что недоделано какое-то важное дело. Немного подумав, он повернулся и пошел доедать клубнику. Конец книги. Читала Агния.